Глава 21. Новость об отъезде в столицу была столь внезапна, что выбила меня из колеи. Мало было на мою голову других проблем. К тому же Илана просила сообщить ей, когда это случится, но близился вечер, и я не знала, как это сделать. Идти снова к Гретте? Эта идея мне совсем не нравилась. А может, пустить все на самотек? Будет отличный повод избежать задания ведьм, к которому у меня самой сердце не лежало. Да, я пока не знала, в чем оно состоит, но, будем честны, особо и не хотела знать. Были серьезные подозрения, что оно мне не понравится. Но ведьмы на то и ведьмы, что как-то прознали сами. Я даже не смогла выдавить любезную улыбку, когда перед закрытием увидела в дверях потайной комнаты Лиру. «У меня для тебя записка от главной», — бодро произнесла она. «Касаемо твоего отъезда». Главной они называли, конечно же, Илану. Лира положила записку на стол, а рядом маленький сверток, помахала мне ручкой и удалилась. Значит, оставила меня разбираться совсем самой. Я с опаской развернула сложенный пополам листок и начала читать. «Мы в курсе, что завтра ты, наконец, отправляешься в Хавбург. Знаю, что из-за срочности ты не успела бы нам передать эту новость, а мы не смогли бы встретиться лично, поэтому изложу нашу просьбу на бумаге. Проследи, чтобы рядом никого не было, иначе письмо тотчас сгорит, и ты не успеешь узнать главное. Итак, тебя будет ждать встреча с Великим Инквизитором. Скорее всего, это будет званый вечер или даже бал, вполне вероятно, что и в Королевском дворце. Ты непременно будешь ему представлена, и у тебя будет возможность пообщаться с ним довольно близко. Нам не нужна никакая информация, за это не беспокойся. Нам нужен амулет, который инквизитор всегда носит на груди. Ты увидишь его сразу, не сомневайся. Великий инквизитор любит кичиться им, как любой потомок ублюдка Раймана. Да, это тот самый амулет, в котором заключена сила нашей Верховной, нашей Беатрис. Тебе нужно будет подменить амулет на пустышку, она в свертке, и принести его нам. Уверена, у тебя должно все получиться. И не держи на нас обиду или зло, не считай, что мы тобой пользуемся. Просто ты — единственная, у которой это может получиться. Единственная, кто имеет возможность приблизиться к Великому Инквизитору и не вызвать подозрения. Ты наша последняя надежда, Анна. Если все получится, благодарность тебе всех ведьм будет безмерна и бесконечна. Мы вверяем тебе наше будущее. Ты ведь тоже хочешь жить без страха. Стоило мне прочитать последнее слово, записка вспыхнула в моих руках и превратилась в пепел, а потом и вовсе растворилась в воздухе. Остался лишь сверток. Прошло несколько секунд, прежде чем я решилась открыть и его. Резной диск из черненого серебра, украшенный по центру агатом. К фальшивому амулету крепилась цепочка из мелких черных бусин. На миг нахлынуло отчаяние. Я чувствовала себя мухой в паутине. Чем больше пытаюсь дергаться, тем сильнее в ней вязну. И эту паутину искусно сплели вокруг меня ведьмы. Очевидно, я была пешкой в некой мудреной шахматной партии, которую разыгрывали ведьмы. Может, и не пешкой, а даже конем, учитывая мой статус жены инквизитора. Только ясности мне это не приносило. Я находилась между двух огней и очень хотела выжить. Что ж, решила я, попробую раздобыть им этот чертов амулет. Не знаю, откуда у ведьм уверенность, что у меня все получится, в этом явно кроется какой-то секрет, и я его выясню. А после потребую раскрыть все карты, вслепую играть больше не собираюсь. Или меня сделают равноправным игроком, или я выйду из этой игры сама. Возможно, даже признаюсь во всем Вестеру, и будь что будет. В сердцах я запихнула фальшивый амулет поглубже в сумку к ведьминским книгам и нервно усмехнулась. Если Глен случайно увидит ее содержимое, то точно прикажет меня сжечь, ну или закроет в своих инквизиторских подземельях до конца моих дней. Удивительно, но эта перспектива меня больше не пугала. Да и что еще может напугать муху, если она и так уже в паутине? Только появление самого паука. А паук у нас кто? Нет, не Илана и не кто-то другой из ведьм, поняла я вдруг слишком отчетливо. Больше всего я боялась Вестера. Его реакции, когда он узнает, что я ведьма, когда разочаруется во мне. В Хавбург отбыли рано утром, почти на рассвете. Накануне с Вестером мы едва перекинулись парой десятков слов. Правда, он все же извинился за спешку и за то, что пришлось сообщить об отъезде через Вуда. К слову, секретарь остался в Слоуле, в столицу нас сопровождал только водитель. «Далеко до Хавбурга?» — поинтересовалась я у Вестера, когда маги-мобиль выехал за черту города. 5 часов езды. К обеду должны быть там», — ответил он. «Будет немного времени на отдых, а вечером нас ждет мероприятие в Королевском дворце. Домой, скорее всего, отправимся завтра. Или, может, ты хочешь задержаться и посмотреть столицу?» Я пожала плечами. Сомневаюсь, что в тех обстоятельствах, в которых я оказалась, мне будет дело до каких-то экскурсий. К тому же у меня, как выяснилось, меньше суток на то, чтобы выполнить поручение ведьм. Амулет-обманка был надежно спрятан на дне моего чемодана. Кроме него ни одной ведьминской вещицы со мной не было. Пока я просто ума не могла приложить, как буду действовать. Оставалось только положиться на судьбу. «Я хотела тебя спросить», — заговорила я снова. «Да?» Глен оторвал взгляд от пейзажа за окном и посмотрел на меня. «Я все никак не могу придумать название своей лавки», — сказала я. «Точнее, придумала, но не уверена, что оно подходящее. Свечная волшебница». Я сделала небольшую паузу. «Оно не скомпрометирует тебя? Нас?» «В моем мире волшебницы всего лишь сказочный персонаж, как фея. Кстати, в вашем мире есть феи?» Я ходила по лезвию бритвы и ощущала себя мазохисткой. «Свечная ведьма. Теперь это мое имя. А волшебница, фея, вуаль, скрывающая истинное лицо. По-моему, весьма комично и самокритично». «У нас нет волшебниц, даже в сказках», — чуть подумав, ответил Вестер. «А феи есть. Маленькие существа, живущие на южном континенте. Серьезной магии не обладают, только умеют летать. Еще могут влиять на рост и цветение растений». «В таком случае мне это подходит», — сказала я. «Свечная фея лучше звучит?» Вестер кивнул. «Вполне». «Спасибо за помощь». Я улыбнулась и едва в порыве благодарности не накрыла его руку своей. Она зависла в нескольких сантиметрах от его пальцев, и я поспешно отдернула ее. Глен тоже заметил это, и его рука, которая чуть не соприкоснулась с моей, сжалась в кулак. Часть пути я пыталась дремать, точнее, делала вид. На самом же деле тонула в круговороте мыслей. Ведьмы, амулет, встреча с великим инквизитором, Глен, сидящий рядом, Клим, который сейчас где-то с Тамирой, Вуд и его хвост, мой магазинчик и вывеска, которую непременно нужно заказать, как только вернусь, ведь время уже поджимает. Потом снова ведьмы и амулет, и Глен. Над Хавбургом висело хмурое небо, готовое вот-вот разразиться дождем. Но даже такая погода не могла преуменьшить его красоту и величие. Здесь каждое здание казалось больше и значимее. Улицы шире, вывески магазинов ярче, наряды жителей моднее. А еще тут было куда больше магимобилей, чем в Слоуле. Они постоянно попадались нам на пути, иногда даже образовывались небольшие пробки на перекрестках. Видимо, летом в столице было очень зелено. Везде вдоль улицы тянулись аккуратно подстриженные газоны и росли деревья с ветвистыми кронами. В эту пору они, конечно, выглядели куда более куца, с облетевшей наполовину листвой, но в летние дни, уверенно, они радовали глаз изумрудной яркостью и дарили прохладу в своей тени. Проехали мы и несколько парков со все еще работающими фонтанами. Центральную площадь, которую тоже мы миновали, украшали высокая ратуша из красного камня и огромная статуя воина на коне. Улицы не пустовали. Их заполняли горожане самых разных сословий. И все куда-то бежали, торопились. И в этом извечное отличие любой столицы от менее крупных городов. Наш магимобиль остановился у крыльца пятиэтажного отеля с красивым фасадом и мраморной лестницей. Похоже, мой супруг решил не экономить на проживании. «Господин и госпожа Вестеры, добро пожаловать!» Поклоном встретил нас швейцар и провел в холл, где все так же кричало о роскоши. Толстые ковры, золоченая лепнина, пальмы в катках, мягкие диваны и стойка портье из полированного дерева. «Господин Вестер, госпожа Вестер!» Нас перехватил моложавый мужчина в элегантном черном костюме. Как скоро стало понятно, это был сам управляющий. «Прошу за мной, ваш номер на 3-м этаже. Надеюсь, вы хорошо доехали?» «Вполне», — отозвался Глен. В отеле оказался даже лифт с деревянной кабиной и резными окошками со всех сторон, чтобы можно было наблюдать подъем и обозревать холл, оставшийся внизу. Управляющий провел нас по коридору 3-го этажа, распахнул перед нами дверь с табличкой 356 и произнес: «Ваш номер, прошу». Вестер еще обменялся с ним несколькими фразами, носильщик внес наш багаж, после чего оба удалились, оставив нас одних. Первым, что бросилось в глаза в номере, была двуспальная кровать. Я не успела ничего сказать по этому поводу, как Глен предупредительно произнес сам. «На этот счет не переживай. Я буду спать в другой комнате, на софе или в кресле. Я вынужден был взять такой номер, чтобы не возникали ненужные вопросы и подозрения». «Я все понимаю», — кивнула я, делая вид, что мне все это безразлично. И заметила. «Кажется, тебя и в столице хорошо знают». «Я когда-то жил здесь», — коротко ответил Вестер. «Думаю, он не просто жил здесь, но и имел некое влияние, или же его семья. Слишком уж лебезят перед ним все в отеле. Конечно, и должность у него сейчас соответствующая, но, сдается мне, дело не только в ней». «А твоя семья?» Я провела рукой по резному изножью кровати. «Она, случайно, не тут живет? Ты никогда о ней не говорил, не считая покойной тетушки, которая якобы покровительствовала мне». «Матери моей давно нет в живых, а с отцом у тебя будет возможность с ним увидеться». Глен вновь уклонился от прямого ответа. «Снова загадки», — вздохнула я. «Надеюсь, если меня все же ждет встреча с кем-то из твоей родни, ты меня предупредишь? Хочется избежать какой-либо неловкости при общении». «С моим отцом ты в любом случае ее не избежишь», — невесело улыбнулся Вестер. «Он любит ставить людей в неловкое положение. И да, ты права, тебе придется с ним сегодня встретиться». «Вот как?» Я вскинула на него удивленный взгляд. «Почему же ты сразу не сказал?» «Я бы сам с удовольствием избежал этой встречи», — угрюмо отозвался он. «И, конечно же, я бы тебя предупредил, просто раздумывал, как сообщить тебе об этом». «И этим ты заставляешь волноваться меня еще больше». Я вдруг рассердилась на него. «Сообщить можно было словами или в письменном виде, если тебе так легче», — добавила язвительно. «В конце концов, мы партнеры и должны быть откровенны друг с другом, хотя бы в таких вопросах». «А ты готова откровенничать со мной насчет своей семьи?» Его голос стал бесцветным. Сердце ёкнуло в испуге. Боюсь, мои скелеты в шкафу окажутся посерьезнее его. «Моей семьи давно нет», — ответила я тихо, но с вызовом. «А с ней умерли и все секреты». Повисла тяжелая пауза, и я была счастлива, когда ее нарушил стук в дверь. Пришел официант с нашим обедом. Пока он расставлял блюда на столике, мы с Гленом по-прежнему молчали. Ели тоже молча, и напряжение, повисшее между нами, никак не ослабевало. Мне все еще было обидно, что Вестер то и дело скрывает от меня какие-то важные события до последнего. Однако развивать эту тему я не спешила, поскольку у самой рыльца было еще в том пушку. Когда с обедом было покончено, я сбежала в ванную, чтобы побыть одной. Горничную звать не стала, набрала воду сама, нашла пену и мыло, и почти час отмокала, погруженная в свои нелегкие думы. Мысли с Глена переключились на задание, полученное от ведьм. Все ближе тот момент, когда встречусь с великим инквизитором. Но я совершенно не чувствовала себя готовой к этому. «Я ведь совсем не героиня», — вырвалось у меня вслух. Я закрыла лицо руками, потом сделала глубокий вдох и заставила себя, наконец, покинуть свое временное убежище. До приема оставалось еще 2 часа. Глен провел их, листая газету за газетой, я же делала вид, что занята прихорашиванием. Даже горничную, наконец, пригласила, чтобы она занялась моим вечерним платьем. «Оно такое красивое!» — восхитилась девушка, разворачивая его. «И цвет чудесный. Ультрамарин в этом сезоне очень модный, и вам он к лицу». «Благодарю», — я вежливо улыбнулась. Платье было выглажено в считанные минуты с помощью переносного утюжка, работающего от нескольких светящихся кристаллов оранжевого цвета. Видимо, еще один из вариантов бытовой магии. После горничная занялась моей прической. За это время Вестер в другой комнате тоже успел переодеться и привести себя в порядок. Пришлось исхитриться и найти момент, пока он не видит, чтобы переложить амулет-подделку в свой вечерний редикюль. Дорога до дворца на магимобиле заняла не больше 10 минут. От волнения, которое росло во мне с каждым мгновением, я толком ничего не смогла рассмотреть. Помню лишь распахнутые ворота, подъездную дорожку и свет фонарей. У крыльца я уже привычно взяла Вестера под руку, и мы вместе поднялись по лестнице. Нас пропустили без представления, но с учтивым поклоном. В холле уже было много людей, и все тоже здоровались с нами вежливыми кивками и провожали заинтересованными взглядами. Но Глен вел меня дальше, в ярко освещенный зал, где все от пола до потолка было отделано белорозовым мрамором. Здесь находилось еще больше людей. Гул их голосов заглушала музыка, льющаяся из оркестрового балкона. В какой-то момент гости стали расступаться, пропуская вперед высокого плотного мужчину в серебристо-сером костюме. Его темные волосы были припорошены сединой, точно снегом. Густые брови почти срослись на переносице, придавая ему суровый вид, несмотря на улыбку, которая заиграла, как только он нас заметил. Мужчина подошел ближе, и у меня сердце сбилось с ритма. На его груди висел амулет, точь-в-точь, как тот, что лежал у меня в сумочке. «Глен Вестер!» — ракочущим голосом произнес великий инквизитор. «Наконец-то ты представишь мне свою жену!» «Анна!» — голос Глена вновь потерял оттенки каких-либо эмоций. «Познакомься, это мой отец, Лайонел Вестер!»